Уже несколько раз Ника ловила себя на том, что размышляет. Насколько велика вероятность ее встречи с Кириллом? Он наверняка когда-то бывал в гостях у своего друга, того, что жил в квартире до нее. Значит, знает адрес. И даже если и не знает, по номеру телефона при желании адрес отыскать несложно. Сама Ника никогда этим не занималась, но в детективах видела подобное сплошь и рядом. Возвращаясь домой, она шагала из лифта на площадку с замирающим сердцем. А вдруг Кирилл ждет ее? Может быть, даже с цветами? Она боялась этого и надеялась, и не знала, чего хочет больше. Увидеть его наяву или так и оставить безопасным ночным собеседником. Но ей почему-то казалось, что после такого вот признания, после такого выворачивания души Кирилла наизнанку, они перестали быть просто безопасными собеседниками. Однако на лестничной клетке ее никто по-прежнему не ждал. Ни разу за все время их телефонных отношений Ника не допустила в свою вообще-то довольно светлую голову мысли, что ситуация в реальности может быть совершенно не той, что ей рисуется, и что не все так уж гладко. Ведь, кажется, не столько Кирилл рассказывал о себе, сколько Ника его себе придумывала. Этого мужчину с невероятным голосом и склеенной из кусочков жизнью рисовала ее воображение во время беседы и после того, как трубка ложилась на рычаг, особенно после того. В этом ей помогало забытое, но никуда не девшееся упование на то, что и в ее судьбе все еще может сложиться счастливо, несмотря на тот удар, от которого она так и не оправилась, по крайней мере, пока. Ей вспомнилось, как когда-то, кажется, что давно, а на самом деле едва ли больше недели назад, в самом начале их общения, Кирилл осторожно выведывал о ее личной жизни, точнее, о семейном положении. Кто в наши дни интересуется семейным положением? Все равно, что спрашивать о возрасте. Дурной тон, поддразнивала она. Конечно, кокетство. Ника знала это и знала, что Кирилл знает. Она слышала его улыбку. Довольно неловкое кокетство. Она давно не тренировала эти чисто женские навыки. И они запылились и почти рассыпались в труху на чердаке ее прозябания. «Хорошо», — невозмутимо продолжал он. «Тогда просто поставь галочку. Замужем. В отношениях, в активном поиске. Все сложно». Ника фыркнула. «Ты хочешь создать для меня страничку в соцсетях?» «А что, у тебя нет?» «А я отсталая. Не иду в ногу со временем». Ника не хотела признаваться Кириллу, что социальных сетей избегает из-за проклятого чувства незащищенности. Словно появись она там, это будет равносильно стоянию на городской площади в неглиже. И все те, кто остался в прошлой жизни на Урале, восстанут ото сна, чтобы уязвить ее снова и побольнее. «Ты не отсталая. Ты таинственная и не такая, как все». После того, как они пожелали друг другу добрых снов и повесили трубки, Ника долго не могла уснуть. Ее жгла нежность, которую она расслышала за словами Кирилла. Не такая, как все. «О, знал бы ты, насколько ты прав!» — вздыхала Ника. «И как дорого обошлась однажды эта непохожесть!» Город, некогда явившийся логическим продолжением острога на стрелке у слияния двух уральских рек, разросся и теперь был немаленький — 100 000 жителей. Но горожане почему-то все равно знали друг друга. Знакомые подворачивались в магазинах, в скверах, в кино и возле стадиона. И на День Победы весь остров Юность, напротив городской набережной, одетый в гранит, превращался в один гигантский студенческий сабантуй, который венчался огненной шапкой непременного праздничного салюта в 10 вечера. А уж Нику, кажется, знали в городе вообще все. И во время салюта она оказывалась среди тех, кто салют запускал, среди разношерстной компании молоденьких солдатиков, городских пожарных и тех избранных, кто прорвался за скучный милицейский кордон по знакомству. Она и сейчас еще помнила вкус пива и пряной, да щекотки в носу запах пороха, бумажного пепла, сыплющегося с небес, и дурманом майской ночи. И Митю Ника знала. Виделись пару раз. И хотя она не обратила на него ровно никакого внимания, цепкая зрительная память его ухватила. Он показался ей странноватым. Тихий, спокойный, оба раза в чистой рубашке и пиджаке, хотя ни та, ни другая встреча строгого стиля вовсе не требовала. Полноватый и мягкий, даже вялый. Только глаза за стеклышками очков поблескивали колючие, с сумасшедшенкой, и этот блеск никак не вязался с безобидностью остального облика. А Ника была его полной противоположностью и по внешности, и по социальной иерархии, не просто заметная, а броская и популярная, само собой, хотя она и не придавала этому значения, скорее просто не задумывалась, воспринимая всеобщее внимание как само собой разумеющееся. Если бы в то время кто-нибудь сказал ей, что не всем девушкам так повезло с внешностью и характером, она бы, скорее всего, не поверила и долго бы смеялась, как остроумные шутки. С белокурыми, ну и что, что осветленными, волосами, струящимися до пояса, вечно распушенными, неприбранными, стройная, резвая в движениях и в мыслях, она успевала всюду и во всем. Любила читать, проглатывая книги одну за другой, отчаянно скучала, если не видела друзей больше одного дня. А друзей и приятелей у нее было хоть отбавляй. Ребята из местного народного театра, институтские КВНщики, редакции молодежной газеты, даже суровые на вид и романтичные в душе бородачи из клуба туризма и бардовской песни, за которыми она непременно увязывалась в поход каждое лето, чтобы петь у костра и кормить собой мошкару. Но больше всего на свете она любила танцевать. Блюз, сальса, венский вальс и фокстрот, бачата или просто тынц-тынц в модной дискотеке «Стратосфера» не имела особой разницы. Просто то и дело возникала свербящая необходимость направить энергию, которой хватило бы на освещение пары городских кварталов в мирное русло. «Мирный атом» — вот как называл Нику ее партнер по танцам, Леша. Прозвище родилось давным-давно по ассоциации с огромной советской мозаикой на торце Никиного дома, где вставшего на дыбы коня с глазом в виде резерфордовской модели атома усмиряет человеческая рука. Бальными танцами в местном доме культуры Ника занималась с самого детства. И два раза вместе с Лешей они становились даже областными чемпионами. Но дальше дело не заходило. Леша был влюблен в нее с песочницей. Ею воспринимался как брат и танцевал с ней просто, чтобы не допустить в эти отношения кого-то третьего. Его амбиции лежали исключительно в области информатики и языков программирования. А Нике, чтобы соревноваться, не хватало серьезности. К тому же танцевальное соперничество с его мелкими дрязгами, завистью и заговорами ее ни капельки не прельщало. Она просто танцевала, как попрыгунья стрекоза. Потом уже, учась на искусствоведческом, сама стала преподавать малышам танцы, просто чтобы подзаработать. И почти одновременно с этим неожиданно устроилась на местное музыкальное радио ведущей одной из рубрик по истории популярной музыки. Она откапывала малоизвестные факты из биографии великих джазменов, травила байки, которые наверняка с пеленок знал любой иностранец, но ни разу не слышал русский. Наподобие той о Роберте Джонсоне, который на душном и пустынном перекрестке в сердце Миссисипи продал дьяволу свою душу за умение играть самый прекрасный и тоскующий блюз. Рубрика имела успех. Нику стали узнавать в магазинах и автобусах. По голосу, с характерной, хотя и легкой картавинкой. Как-то раз, пользуясь свободной минутой, Ника заскочила в дом быта на углу Урицкого и Карла Липкнехта в отдел галантереи и обзавелась шелковым шейным платком, спустив на него полстипендии. Не прошло и часа, как одна из приятельниц позвонила ей. «Как тебе платочек?» «Откуда ты знаешь?» — удивилась девушка. Приятельница вздохнула. «Ты ж у нас звезда! Тебя узнала кассирша?» «Сказала знакомой, а та со мной работает». «И что она сказала?» — продолжала недоумевать Ника. «Ну, то и сказала. Только что заходила Ника Ирбитова и купила у нас шейный платочек». Это поразило Нику. Ей и в голову не могло прийти, что постороннего человека может всерьез интересовать такая глупость, как приобретение ею платка. «Что же это? Значит, когда она покупает молоко, хлеб или тампоны, это тоже становится предметом народного достояния?» Мысль тревожила и категорически не нравилась. И хотя пару дней девушка выходила из дома более тщательно собранная, с клейким ощущением чужого взгляда на своем затылке, вскоре впечатление смазалось и заполировалось вертлявой повседневностью. А потом наступил тот самый день. Ника, распрощавшись с малышней, которая ее обожала и висла на руках до победного, и пришедшими их встречать с танцев родителями, возвращалась домой одна. Все было обыкновенно. Осенний день, ранние стремительно опадающие сумерки, короткий путь от остановки через трепещущую от ветра березовую рощицу и гаражный кооператив. У последних гаражей кто-то напал на нее сзади и оглушил ударом по голове. Очнулась она в промозглой темноте и одиночестве. Голова нещадно гудела, жажда опалила рот и пищевод, будто внутри прошлись крупнозернистым наждаком. Такими же шершавыми, как ее распухший неповоротливый язык, оказались на ощупь стены из ледяного бетона. Ни лучика, ни единого фотона, кажется, не проникало сюда, и девушка полностью потеряла ощущение пространства. Она не чувствовала на себе каких-нибудь повреждений, кроме последствия удара по голове. Даже одежда оказалась нетронутой. Но Ника опасалась, что это явление временное, ведь кто-то ее сюда приволок с определенной целью. Она боялась узнать, с какой именно. И тогда Ника закричала. Она звала на помощь. Сначала по-разному, меняя порядок слов во фразах, как будто писала диалог в кино или пыталась не наскучить неведомому слушателю. А ее мозг регистрировал это странное явление отчужденно и довольно равнодушно. Потом запас слов иссяк, и она стала кричать бессвязно. «Главное — подавать сигнал непрерывно!» — всплыл в памяти совет, которым поделился один из ее знакомых туристов перед горающим костром, когда рассказывал о своем трехдневном плутании по тайге. «Подавать сигнал непрерывно!» Вот что крутилось в разгоряченной голове, бесконечно изматывающая, круг за кругом. И она кричала, при этом шаря руками по полу и стенам в поисках. Она искала хоть что-нибудь — предмет, выступ, дверь, щель. Помещение оказалось прямоугольным и совершенно пустым, если не считать пыли на полу. хотя дверь она все-таки нашла. И не простую, а с окошком в мелкую решетку, наподобие тюремного. Окошко было плотно закрыто, и снаружи не доносилось ни звука. Ника колотила в дверь, но с этой стороны не было даже ручки, и ее попытки подцепить край двери пальцами прекратились, лишь когда ногти обломались и содрались до мяса. Подушечки пальцев стали на вкус ржаво-солеными, с сырым и крахмалистым оттенком цемента, который еще долго потом поскрипывал на зубах. Через несколько часов Ника только предполагала, потому что ни ее сумки, ни телефона, ни часов при ней не оказалось. У нее сел голос. До хрипа. Горло драло и саднило. Но она продолжала подавать сигнал, пока в какой-то момент не заснула от холода и отчаяния, скукожившись в углу и уронив голову на скрещенные руки. Она очнулась от обращенного на нее взгляда и, еще не подняв лица, уже ощутила, как встают дыбом мелкие волоски на шее и руках. В эту минуту Ника совершенно отчетливо поняла значение слова «ощетиниться», и страха в нем было куда больше, чем злобы. На нее смотрели через окошко. Пара глаз, пристально, не мигающе, с ненормальным восторгом, от которого все внутри холодело и начинало подташнивать. Ника попробовала говорить, увещевать, угрожать, умолять, внутренне цепенея при мысли о том, что каждое ее слово ничего не стоит. Вообще ничего, меньше соринки на полу. Что будет с нею, когда этот человек откроет дверь и войдет в ее темницу? Что он с ней сделает? Боль? Сможет ли она вытерпеть боль, если он станет ее пытать? Или он просто убьет ее? Быстро или медленно? И как именно это произойдет? Но он не входил и не отвечал. Просто смотрел на нее, изучал, наблюдал. И, кажется, увиденное ему нравилось. Подумав, что сможет вынудить его на разговор, если успокоится, перестав реагировать на ситуацию, и сядет в углу, Ника замерла. Минуты капали беззвучно и невидимо, но невыносимо тягостно, как текущий кран в кухне, далекой, родной, уютной кухне в Хрущевке. Ничего не изменилось. Потом он ушел. Даже когда ее похититель принес еды, открыв при этом дверь, она не сразу узнала его, хотя лицо и показалось знакомым. Поедая еще чуть теплую жареную курицу с картошкой и кусок пирога со смородиновым вареньем, Ника все гадала. Кто же он? И только насытившись, сообразила. Митя. Митя? Кажется, Митя. Тот неприметный уволень с поблескивающими глазами и белым воротничком. Она надеялась, что воспоминание об имени даст ей преимущество. Но на Митю это не произвело никакого впечатления. Он все так же хранил молчание и все так же наблюдал за ней через окошко. Он смотрел на нее целыми часами, как она спит, ест и, что унизительнее всего, как ходит в туалет в ведро, которое он потом выносил с легкой улыбкой, такой мягкой, дружелюбной, что от ужаса у девушки мелко стучали зубы. Осознав, что физическая угроза ей не грозит, кажется, Ника стала бояться своего тюремщика еще больше. Она не понимала, что ему нужно. Зачем он держит ее здесь? Не из-за выкупа же в самом деле. Откуда у ее родителей деньги? Не понимая смысла Митиного ласкового, неотступного взгляда за линзами очков, разум подсовывал опасения и предположения одно другого омерзительнее, болезненнее, извращеннее. Ни одно из действий Мити не было направлено ей во вред, кроме, разумеется, самого похищения. Он сытно и даже вкусно кормил ее, следил, чтобы не заканчивалась питьевая вода, и ставил ведро. Только для этого нужно было особо попросить. Вслух. Каждый раз девушка содрогалась от стыда. Иногда за окошком щелкал затвор фотоаппарата, и ей негде было спрятаться от этого тягучего, леденящего душу внимания. Ника окончательно сбилась со счета, пытаясь определить, сколько провела в заперти. Неведение. Вот что было хуже всего. Сколько дней она в плену? В чем цель или причина? И когда это кончится? Последний вопрос. Кончится ли это вообще? Найдет ли ее кто-нибудь? Ника отгоняла от себя как могла. Но он, назойливый, всегда возвращался. И Митя тоже. Осознав, что он не отзовется, Ника перестала надеяться разговорить его. И когда окошко с лязгом закрывалось, Ника считала до 300 и начинала кричать. Она не оставляла попыток, точнее, запретила это себе. А в сущности, что ей еще оставалось делать? Пытаться? И кричать стало ее работой. Не танцевать же в карцере. Когда Ника, воспользовавшись очередным Митиным появлением, попыталась сбежать и потерпела поражение, он нарушил молчание. «Всего однажды». «Еще раз попытаешься?» «Посажу на цепь», — негромко и почти нежно заверил он. Ника поверила моментально. Для похитителя, придумавшего все так тщательно и подготовившего для нее целый бункер, ничего не стоило посадить ее на цепь, как дворовую псину. Этого допустить она не хотела. Иногда ее разум мутился. Перед глазами все плыло, тем более что дело довершала выстуженная тьма. Уходя, Митя тушил свет. Когда-то она страшилась темноты. Теперь нет. Свыклась. Темнота говорила об отсутствии Мити и была явно меньше из зол. И все чаще Ника боялась, что сойдет с ума. Ей мерещился образ себя же, но лет на 30 старше. Старухи с шальными глазами, бледной кожей, как у пещерного протея с фотографии спелеологов, и всклокоченными космами, отвратительно белыми, словно проростки под кучей кирпичей. Это видение заставляло Нику кричать с утроенной силой. А потом ее освободили. Все закрутилось как-то чересчур быстро и пугало ничуть не меньше. Мамины слезы и ласки, больше напоминавшие продолжение истерики. Отцовское заторможенное смущение, милиция с унизительными и необходимыми вопросами, участливость каких-то малознакомых и умирающих от любопытства людей. Наконец Ника узнала, что в заточении провела 3 недели, хотя ей казалось, что никак не меньше месяца. Митя оказался второкурсником физтеха, тихим отличником. Дома у него нашли целый платяной шкаф, заклеенный изнутри Никиными фотографиями с танцевальных выступлений в компании друзей, сделанные из-под тишка, когда он следил за ней на улице и позже в ее карцере, оказавшемся подвалом пустующей швейной фабрики в тупике улицы Майкова. Из-за того, что Ника работала на радио и была в городе довольно известна, о ее исчезновении все это время трубили в эфире и местной газете, и теперь она оказалась под перекрестным огнем всеобщих взглядов, жаждущих подробностей, каждый на свой вкус. Официальные сухие отчеты только подогревали интерес и неуемную фантазию, в которую каждый любовно привносил перчинку собственного безумия и порока. О Нике говорили, и что еще хуже, о ней шушукались. Надеясь на освобождение, там, в своей клетке, она мечтала о доме и тепле, об одеяле, которым можно укрыться с головой, а на свободе она вдруг ощутила себя ободранной до костей. Так, наверное, ощущает себя новорожденный, выплеснутый в огромный и громкий мир из материнского лона, ничего не понимающий, дрожащий в слизи, еще недавно бывший такой теплой, а теперь стремительно остывающей, липкой, застилающей рот, нос и глаза. «Это пройдет», — успокаивала ее подруга Леночка, самая близкая, единственная, кого Ника допускала до себя в эти дни. Леночка ни о чем не спрашивала. Телефон был выдернут из розетки с корнем. Мама все причитала и то ходила по дому на цыпочках, то ругалась с соседками у подъезда. Ника и сама убеждала себя, что справится, что скоро все и правда пройдет, забудется. Жизнь всегда продолжает свое непреклонное течение. В ней нет ничего конечного и безнадежного, кроме смерти. Но полгода спустя Ника все так же чувствовала на себе взгляды, любопытные, хищные, захлебывающиеся взгляды, жаждущие сплетен. 100 000 жителей. Это очень маленький город, поняла она. Ее персональная изощренная пытка взглядами продолжалась, с одной лишь разницей, что теперь она не была посажена в холодную конуру. «Не смотрите!» Хотелось ей кричать так же сильно, как когда-то она кричала «помогите!» Но все продолжали смотреть. Последней каплей стала Леночка. Как-то раз поздним вечером, отплакавшись по поводу незадачливого ухажера, она вдруг с сочувствием приблизилась к Нике и обняла ее за плечи. «Ты как, в норме? Мне ты можешь все рассказать? Ты же знаешь, я могила. Поделись, легче станет. Что он с тобой делал?» «Ясно. В милиции родителям ты сказала, что он просто смотрел. Но мне-то можешь признаться. Так что это было? Что он делал?» Из зрачков Леночки на Нику нахально уставилось все то же уродливое людское любопытство. К утру был собран чемодан, и с фальшивой веселостью расцелованы родительские щеки. На вокзале Ника купила билет на первый попавшийся поезд. Потом долго смотрела в потолок с верхней полки прокуренного плацкарта, в котором другие ехали уже так долго, что и не помнили, какова жизнь без рельсовых перестуков. Спала, жевала заваренный кипятком из титана Ролтон, снова спала и через сутки очутилась на бурлящей площади трех вокзалов. А еще через сутки спряталась в своей норе, съемной квартирке на окраине. Новый номер телефона она сообщила только родителям и буквально приказала не давать больше никому, даже Лене. Так началась совершенно иная жизнь Ники Ирбитовой. Пришибленная, сутулая, но намного более спокойная и безопасная. Кудри были теперь безжалостно сострижены до плеч и большую часть времени ютились в неприметном хвостике на затылке. Их цвет постепенно вымылся. От корней они отрастали уже другого оттенка, пыльно-пепельного. И вся Ника померкла и стала вслед за своими волосами пепельной. В Москве с ней уже никто не пытался завести знакомство на улице или в метро. И дело было отнюдь не в общей атмосфере равнодушия, невнимательности и повседневной близорукой суеты, присущей торопливой столице. Просто прожектор, луч которого в прежние времена выхватывал из любой толпы и подсвечивал ее всю, вдруг выключили. Там, наверху. А может, выключила сама Ника.